проявленное не имеет цели. 30 декабря 1979 года. Что такое истинная самоотдача? Это значит забыть свое имя и форму. Чем садхака, духовно ищущий, отличается от обычного человека? Обычный человек полагается на себя, а садхака во всем полагается на гуру или бога. Садхака знает, что является сознанием, а не телом. Как преодолеть страх смерти? Отождествление с телом должно отпасть. Сознание не умирает. Живите как сознание и не бойтесь. Источником всех наших концепций является сатва. Сатва – источник всех концепций, включая первую из них «Я есть». Если весь мир в сознании, то где находится джняни? Он не в мире. Он вне времени и за пределами бытия и небытия. Вы можете благословить меня, чтобы со мной случалось только хорошее? В действительности вы бесформенны. Что хорошего или плохого может с вами случиться? Все меняется очень быстро, но ваша природа остается незатронутой. Самое лучшее благословение – реализовать то, чем вы являетесь в вечности. Лишь неизменное – остается незатронутым обстоятельствами. Вы мало говорите об индивидуумах. Я говорю о совокупном отношении сознания. Когда 5 элементов объединяются в сатву, появляются различные формы. Одно и то же сознание действует во всех формах. Все индивидуумы иллюзорны. Есть лишь бесконечное и беспредельное сознание, без какой бы то ни было цели. Жизненное дыхание возникает вместе с сознанием. Проявленное не имеет цели. Это очень ценная информация. Живите долго и наставляйте нас. Я не нуждаюсь даже в следующем дне. Жизнь – это беспокойство. Она начинается с пробуждения каждое утро. Вы не можете удержаться от того, чтобы не побежать в туалет. Удовлетворение нужд тела не предполагает длительного покоя. Является ли «я есть» или сознание нашей истинной природой? Нет. И это наша проблема. Прошло уже 3 эры юги – Сатья, Трета и Двапар. Сейчас идет Кали-йога. В течение всего этого длительного времени повлияло ли что-либо на природу, Нисаргу, каким-либо образом? Нисарга – не сознание, поэтому она остается незатронутой. Знание «я есть» – причина страдания. Где оно зародилось? в утробе. Это знание было содержимым утробы. Мое текущее ощущение жизни и восприятие мира зависит от этого знания. Это знание – основа восприятия. Каким было состояние, когда это знание отсутствовало? Это было мое истинное, вечное состояние, не затронутое даже несколькими разрушениями Вселенной. Как у людей возникают видения богов и святых? Наше сознание обладает силой проявляться в этих формах. Нужна лишь вера и огромное желание увидеть эти формы. Чем больше величия, тем больше не свобода. В утробе происходит активная деятельность, которая направлена на переход из небытия к бытию. Небытие продолжается даже после рождения ребенка, примерно до трехлетнего возраста. Некоторым везет стать великими в жизни. Чем больше величия, тем больше несвобода. Даже небольшое событие в их жизни становится известным всему миру. Им приходится все время быть осторожными. Свобода только в самопознании. Гуру дает инициацию своим ученикам. На санскрите инициация называется ануграха. В чем ее смысл? Вы должны принять граха, ваше истинное «я» от вашего гуру. Он говорит вам, что вы атомное, ану-атом, сознание. Если у ученика сохраняется отождествление с телом, значит, он не принял инициацию. С какого возраста начинается накопление знаний? Чтобы накапливать знания, ребенок сначала должен узнать, что он существует. Это знание «я есть», не знание истинного «я». Это происходит в возрасте от 3 до 5 лет, когда ребенок начинает узнавать свою мать. С этого момента начинается коллекционирование неведения. Если ребенка учить тому, что он не тело, а сознание или истинное «я», он сможет реализовать его быстрее? Ребенок не поймет этого. Он запомнит слова и будет повторять их, как попугай. Но это не поможет. Под конец жизни все накопленное знание исчезает. Сил также с каждым днем становится все меньше и меньше. И в конце концов не остается энергии, даже чтобы поднять ложку. Мы, несведущие люди, всегда думаем о семье, о повседневных заботах. О чем думает джняни? Здесь таких мыслей нет. В вашем случае есть надежды, желания, стремления. Ваши мысли возникают благодаря им. Надежды и желания джняни не умирают, но они выполняются сами собой. Я вижу множество преувеличений в духовных текстах. В эпической Махабхарате сказано, что в королевстве Кришны жили его последователи Ядавы количеством 56 кроров. Каково текущее население Индии? Примерно 70 кроров. Как могло такое количество ядавов нормально жить на небольшой территории современного штата Гуджарат? Мы натыкаемся на множество подобных вещей. Где тут правда и где ложь? Что делает Садгуру со своим учеником? Он убирает его «я есть» и нереальное существование. В бесконечном и беспредельном несчастье быть не может. Каков смысл того, что богиня Лакшми служит богу Нараяну? Тут Нараян – это сознание, а наше внимание – Лакш, «я есть ми», служит ему. В океане сознания ваше чувство бытия крайне ничтожно. Когда оно уходит, остается единое сознание. Рама был парабрахманом. В нем никогда не было неведения. Когда он был молод, он был подобен вам. Учение его гуру, мудреца Васиштхи, изменило его. Что такое истинное знание? Это знание того, что я не является ни сатвой тела пищи, ни качеством сознания. Вы верите в чудеса? Крошечная сфера сознания стала великим пространством существования, вселенной, материи и энергии. Разве это не чудо? Размер нашей Земли ничтожно мал в сравнении со всем существованием. Маленькая частичка сатвы на этой Земле обладает сознанием, которое содержит в себе целое существование. Что еще вам нужно, чтобы верить в чудеса? Вы ищете простую истину в усложненном виде. Какая мне выгода от самопознания? Идея выгоды или потери – признак отождествления с телом. Она принадлежит индивидууму. Самопознание избавляет от них. Если индивидуума больше нет, на чей счет вы положите прибыль? В бесформенном нет разделения счетов, чтобы зафиксировать прибыль или потерю. Это все один счет или отсутствие счета. Если вы ищете выгоду, это не Саргадата Ашрам, не место для вас. Богатые очень осторожны, чтобы обеспечить себе максимальную прибыль. Их жизнь – неоправданное страдание. Другие члены их семей сидят без работы. Их обязанности заключаются в том, чтобы выгулить собаку. Я видел одного парса, который спал с собакой у себя на животе. Теперь забудьте о выгодах и потерях и скажите мне, какая польза от вашего бытия, когда вы теряете свою индивидуальность? Никакой. ведь не будет ни счастья, ни несчастья. Все реки впадают в океан, и туда же текут все сточные канавы. Как это затрагивает океан? Точно так же мудрец не подвергается воздействию хорошего или плохого в этом мире. Наше знание «Я есть» — сознание. Это знание, взятое на прокат. Рано или поздно оно покинет нас. Ваше состояние 100 лет назад было точно таким же, как ваше состояние в глубоком сне. В обоих состояниях нет мыслей. Попытайтесь оставаться без мыслей в медитации столько, сколько сможете. Так вы обретете истинное знание. Что такое истинное знание? Вы воспринимаете мир через состояние бодрствования и сновидения. Когда вы узнаете, почему и как этих состояний, это будет концом всего вашего поиска знаний. Куда я отправлюсь в конце этой жизни? Вы знаете, что ниоткуда не приходили сюда. Вы возникли неосознанно и почти внезапно. Вы исчезнете таким же образом. Если вы достаточно смелы, вы сможете в конце сказать «прощай». Ваш мир возник вместе с вашим сознанием, и он окончится вместе с отделением сознания. Ваше бытие и мир одно, так же, как солнце и его свет. Вы – солнце, а мир – свет. Вы ничего не делали для появления своего сознания. Когда оно отделяется, смерть, вы не можете остановить его. И точно так же вы не можете избавиться от него. Знание – это то же самое, что сознание или бытие? Да, это ваш основной капитал. Вы должны размышлять о сознании. Кто знает и как это происходит? Все, что видится в сознании – это его преобразование. Все, что вы знаете благодаря сознанию. Что вы можете знать без него? Людей интересует то, что они знают, но не само сознание. Когда вы узнаете тайну этого сознания, его источник, вы обретете целостность, и все ваши нужды исчезнут. Помните, что вы несознаваемое, несознавание, но сознающее сознание. Сегодня я говорю о сознании и не сменю эту тему. Я не позволю вам опуститься до уровня тела. Вы ходите в театры и кино, я не хожу. Почему? Потому что вы любите свое сознание, но не можете выдерживать его, если не будете чем-то заниматься. Чтобы вам было комфортно, вам приходится постоянно занимать свое сознание чем-то. Я же не нуждаюсь в своем сознании, и при этом оно мне не мешает, потому что я не сознание, а сознающий. До появления этого сознания была ли какая-то нужда существовать или продолжать существование? Так же, как у сознания есть начало, у него есть и конец. Это все равно, что обвиняемого приговорили к смерти через повешение, но дату пока не назначили. К Какая связь между пятью элементами и сознанием? Пять элементов – это содержимое сознания. Они не могут существовать независимо от него. Если истина настолько проста, почему мы до сих пор погружены в концепции? Это ваша часть работы. Моя работа – рассказать вам о том, что есть. От вас зависит, поймете вы это или не поймете. Вы ищете простую истину в усложненном виде. Поэтому вы не можете удержаться от того, чтобы не завернуть ее в свои концепции. Вам можно простить такую ошибку. Но есть еще так называемые гуру, которые ничем от вас не отличаются. Их самая любимая концепция – Брахман. Они всегда готовы поделиться своими великими знаниями с учениками. Величие таких гуру измеряется не их реализацией истинного «я», а количеством учеников. Чем больше учеников, тем значительнее гуру. Я не виню их, поскольку они не знают, что все еще пребывают в неведении. Их надежды, желания и устремления – показатель их неведения. Как у бесформенного могут быть какие-то надежды или желания? Почему так трудно вырваться из концепций? Вас удерживает ваша любовь к этим концепциям. Вы наделяете эти концепции статусом Брахмана. Почему любовь к существованию так сильна? В случае с каждым живым существом, то, что рождается, это любовь к «я», любовь к существованию. И это признак неведения. Драгоценная жизнь используется человеческими существами, чтобы как-нибудь провести время. Ценность жизни познается лишь под конец, когда остается несколько дней или часов. Докторов просят сохранить пациенту жизнь любой ценой. Эта любовь к «я» исчезает, когда познается тайна перехода от несознания к сознанию. У мудреца любовь к «я» отсутствует, поэтому ему не нужны телохранители. Он или она оставляет тело добровольно, что называется йогическим махасамадхи, или оставляет заботу о нем природе или прарабдхе, судьбе. Что собой представляли ваше имя, формы и качества 100 лет назад? Ничто. Это же ничто сейчас наблюдает бесчисленные имена, формы и качества. Мы думаем о погоде, повышении цен, политике и так далее. А о чем думаете вы? Я думаю о том, что написано в Махабхарате, например. Там есть описание рождения пандавов и кауравов. Мне интересно, насколько это правда. Они были зачаты от несуществующих мужчин. Возможно ли это? Какова реальность нашего мира? Единственный ответ, который я могу дать на это все воображение. Иллюзия. Люди читают Бхагавад-гиту, чтобы узнать, какими были сомнения Арджуны и как Шри Кришна помог ему. Я рассказываю читателям, что Кришна имел в виду их собственные проблемы и пытался помочь им в жизни. Может ли читатель узнать, что он есть и как? Автор Махабхараты, мудрец Вьяса, сделал Арджуну инструментом для пробуждения читателей к их истинной природе. Слова играют важную роль в нашей жизни. Родители называют появившегося у них ребенка первым именем, которое приходит ему в голову. У каждого имени есть свое значение. Человек действует согласно значению мыслей, которые приходят ему в голову. Можно ли ожидать правильных действий, произнося бессмысленные слова? Ваш день начинается с действий, вытекающих из мыслей, которые приходят к вам после пробуждения утром. Свидетельствование всего дня происходит в состоянии бодрствования, начавшегося утром. Чтобы реализовать свою истинную природу, вы должны укорениться в состоянии, предшествующем утреннему пробуждению. В этом состоянии нет мыслей. Ваше восприятие мира и ваши действия начинаются после появления знания «Я есть». Что было до него? Были ли вы мужчиной или женщиной? Ничем. Первые безмолвные слова – это «Я есть». Ваш день начинается словами каждое утро. Ваши действия зависят от них. Вы называете их мыслями. Ваши слова группируются в предложения. Только тогда вы способны задать вопрос. Каким мылом вы пользуетесь, чтобы смыть свое неведение? Такого мыла нет. Это мыло знания, которое вы получаете от гуру. Когда слышанное и прочитанное неведение смывается вместе с вашими придуманными концепциями, остается чистое знание истинного «Я». Истинное «Я» постоянно и всегда рядом. Временное неведение не может существовать без него. Но неведение так сильно, что истинное «Я» кажется воображаемым и временным. Похоже, что неведение очень древнее и прочно укоренилось. Самая худшая его часть – отождествление с телом, его труднее всего извести. Неведение, включая отождествление с телом, может быть меньше или больше, но истинное «Я» всегда полно и совершенно. С истинным знанием освобождается неведение, но не истинное «Я», которое никогда не было ни свободно. Что происходит, когда теряется отождествление с телом? Тогда вы узнаете, что вы есть все проявленное, бесконечное и бескрайнее. Вы как-то сказали, что я бодрствую, это тоже концепция. Почему? Ваша истинная природа – за пределом бодрствования, сна и сознания. Она всегда пробуждена. С этой точки зрения говорить «я бодрствую» странно. Это концепция. Как нам принять услышанное как истинное? Все ваше знание основано на слухах. Вам удобно следовать за большинством. Если 99 человек во что-то верят, легко поверят и 100. Ни у кого нет собственного опыта рождения, и тем не менее оно считается истинным. Что с этим делать? Все основанное на слухах знание должно быть отброшено. То, что мы есть, должно быть нашим собственным знанием. Все религии основаны на слухах, но истинное «Я» не затронуто ими и независимо. Какой религии принадлежат сон и сознание? Никакой. Наше рождение означает появление бодрствования, сна и сознания. Их комбинация дает начало памяти «Я есть», которая принимает религию просто по традиции. Грех и религиозные заслуги реальны или воображаемы? Если бы они были реальны, вы бы знали о них даже в глубоком сне или 100 лет назад. В этих двух состояниях вы были совершенно чистыми во всех отношениях. Все ваши проблемы – следствие памяти «Я есть» и отождествление с телом. В отсутствии отождествления с телом нет ни рождения, ни смерти, ни несвободы. Считая себя телом, вы коллекционируете в мире лишь неведение. Вы считаете себя мужчиной или женщиной из-за телесной формы, что тоже является неведением. Отбросив все слухи, что следует делать дальше? Погрузиться в свое собственное «Я». Не спрашивая никого, вы можете быть уверены только в одном – в вашем чувстве бытия, в вашем сознании. И это ваш главный капитал. Будьте с ним, медитируйте на него, и оно откроет вам истину. Это будет уже не слухами, а вашим собственным непосредственным знанием. Когда тело забудется, придут покой и чистота. Сколько следует медитировать? Пока вы не забудете, что медитируете. Это возможно с практикой, при условии, что ваше намерение сильно и искренне. Или вы можете медитировать 1-2 часа в промежутке с 3 до 6 утра каждый день или тогда, когда вам удобно. В чем причина страха? Был ли страх до того, как вы переняли концепции от других? Нет. Не перенимайте от других их концепции, и страха не будет. Каково ваше самое сильное желание? Оставаться живым. Все ваши действия направлены на то, чтобы оставаться живым. «Я жив» – это концепция с точки зрения вашей истинной природы, которая никогда не умирает. Поэтому концепцию «я жив» также следует отбросить. Что такое мула-майя, иллюзия? В вашем истинном вечном состоянии чувство бытия отсутствовало. Его появление очень привлекательно. Это мула-майя. Чувство бытия подчинено времени и конечно. Как человек может достичь Брахмана? Когда мы говорим о мужчине или женщине, мы подразумеваем, что у них присутствует отождествление с телом. Такой человек не может постичь Брахман. Как может быть нереальным то, что мы видим? Вы видите сон. Он реален? В состоянии бодрствования вы также что-то видите, но оно не сильно отличается от сновидения. Ваши чувства бытия всегда содержат различные сцены, наполненные объектами. Вы не можете отделить сцену от чувства бытия. Чувство бытия – это качество сатвы, эссенции пищи. Когда сатвы нет, нет ничего. –